Сид поглядел на меня, поджав губы. «Ри, послушай, в дом надо прилично вложиться, чтобы отреставрировать. Говорят, что Ишур будет разливаться еще чаще. У тебя есть страховка. Ну, пока его отреставрируют, бар будет стоять закрытый, а страховщики могут перестать продлевать контракт. Они и так уже с неохотой страхуют тех, кто живет рядом с рекой. Руари, я уже все подсчитал. Небольшой кредит, и у меня будет два приносящих доход предприятия. У тебя, прости, у нас. К тому же твои маги часто подкидывают нам работу. Мне. Так что большая часть того, что лежит у тебя на кровати, моя. И я не хочу, чтобы ты ее тратил на что-то сомнительное. Думаешь, паб зря продают? Да их тут рядом 4 штуки. Но Кейт не расположена в удачном месте. Ри, я не подведу. Вот увидишь. Пожалуйста. Я задумался. Напишешь расписку, что я являюсь совладельцем, произнес я. Но, если мне вдруг понадобятся деньги, ты их достанешь. И меня не волнует откуда. Ты их достанешь, Сид. Хорошо, Руари. Расписку напишешь собственной кровью. Сид открыл рот от удивления. Я не шучу, Сид. Ри, я христианин и не буду этого делать, святой Патрик. Сид перекрестился. А я не черт. И мне плевать, что ты христианин. Расписку, Сид, или ты ничего не получишь. Хорошо. Он сходил за бумагой и перьевой ручкой. Порезав палец, он накапал крови в пепельницу и принялся выводить на бумаге слова. Так пойдет, он передал лист мне. Я прочел и кивнул. С серьезным видом сложил бумагу и убрал во внутренний карман пиджака. Посмотрел на бледную физиономию Сида. И, больше не в состоянии сдерживаться, заржал как сумасшедший. Руари, заорал на меня Сид. Так это шутка. Зачем мне от тебя расписка? Поинтересовался я сквозь смех. Ты же меня знаешь. Верни обратно бумагу. Нет, буду облизывать ее, как леденец. Ри, не пугай меня. Я толкнул Сида к стене, прижал рукой так, что он и дернуться не мог. Подался вперед. Его испуганное горячее дыхание попадало мне на лоб, а незащищенное горло оказалось как раз напротив моего лица. Я поднял на него взгляд, и меня обдало очередной волной его страха, который на пару с запахом крови действовал как выпитая залпом бутылка Джеймсона. «Ри, Господи, пожалуйста!» — выдавил из себя Сид. Но я уже подался вперед, уткнувшись лицом в его шею и стиснув зубы. Сердце колотилось как сумасшедшее, внутри прокатывались волны жара от возбуждения. Я вдыхал аромат страха, ощущая под щекой бьющуюся венку, и чувствовал себя наркоманом, который дорвался до заначки. Лишь минут 5 спустя я нашел в себе силы отпрянуть от Сида. Тот съехал по стенке на пол. «Прости, Сид, сегодня был тяжелый день. Я думал, мы друзья, Руари», — произнес он бесцветным голосом. «Будь иначе, я бы порвал тебя на ленты». Сид внимательно посмотрел на меня, отдышался и поднялся на ноги. «Ладно, забудем. Но я думал, у тебя такое только на полнолуние бывает. Что бывает на полнолуние, тебе лучше не знать». Я достал фляжку и сделал глоток. «Я домой, Сид. Так что насчет паба, мы же вроде договорились». Я бросил ему его кровавую расписку. «Покупай». Спустя 3 дня в Кейтрейнс пахло свежей краской и древесными стружками. Сид потушил все лампы, оставив на центральном столе единственный электрический фонарь. Отдав мне ключи, он ушел. Я сидел на высоком барном стуле и медленно цедил Джеймсона. Паб тонул в полутьме. В условленное время в дверь негромко постучали. «Открыто!» — крикнул я, но только для избранных. В зал вошли 7 мужчин и 3 женщины. В воздухе сразу расползся аромат дорогого парфюма. В приглушенном свете казалось, что они пришли на званый ужин, все одетые с иголочки, в одежде брендов, названия которых я не видел смысла запоминать. Посверкивали браслеты, кольца и серьги на дамах и драгоценные перстни мужчин. Явились представители всех 10 семейств магов Клонмила. С 3 из них, Магрейдаген, Ингуса Машиннаном и Бриссалана Макелли, у меня сложились особые отношения. Да и общался я с ними гораздо чаще, чем с остальными. Магра на вид казалась вполне зрелой женщиной, но ее возраст я затруднялся определить даже по запаху. Наверняка, как любая колдунья, она могла это успешно маскировать. Ингус имел худощавое телосложение, высокий рост. Лицо его всегда выражало легкое недовольство происходящим, как будто мага отрывали от важных дел. Бриссалан тоже был высок, но, в отличие от своего заносчивого коллеги, имел могучий торс, добродушный характер и почти белые волосы, несомненно, доставшиеся ему от дальних предков, викингов. «Все шутишь, Руари», — заметил мистер Келли, помогая Магре снять кашемировое пальто. Вместо ответа я чихнул и стал громко сморкаться в платок. Я же просил не душиться так сильно. У меня от вас аллергия скоро разовьется. Мы пришли по серьезному делу, а не слушать твои остроты. Маг мог бы научить тебя манерам за столько лет, бросил Ингуса Шиннан, разматывая шарф с шеи. Да ему как-то не до этого было с делами интеграции. А сейчас уже поздно. Пить что-нибудь будете? За счет заведения. Леди, мы тут надолго, Бриссалан? Спросил Каван Бламак. Думаю, да, ответил я вместо мистера Келли. Тогда давай, если найдется что-нибудь приличное. Выслушав пожелания, я уже через минуту ставил перед ними стаканы. Заметив брезгливость на некоторых лицах, я помахал руками. Ради такого случая я их помыл. Руари, сядь. Ингус сверлил меня взглядом, но я сунул руки в карманы и остался стоять перед ними. Что случилось на поляне с павшим воином? А что вам рассказал ваш сын, мистер Шиннан? Не хочу повторяться. О странном обряде Салливана, пляшущих мертвецах и о жизнях, которыми заплатили бы гости за танцы с мертвыми. И если бы кое-кто, да если бы не Брайан, у Салливана бы осталась его мертвая армия. Некромант, конечно, соберет новую, но на это ему понадобится много времени. На вашем месте я бы гордился Брайаном. Я мог бы сказать примерно то же самое про остальных парней, но мы с ними договорились, что виноваты будем только мы двое. Мистер Шиннан смерил меня недовольным взглядом. В нынешних обстоятельствах любое применение магии неразумно, и ты его втянул. Черт возьми, и это говорит лучший маг Клонмила, с издевкой заметил я. Мы прекрасно помним, кто ты, Руари, прошипел зло Шиннан. И я при этом ничего не делаю без вашего ведома, отрезал я. У нас договор, мистер Шиннан. Хватит, давайте поговорим о Салливане, произнес мистер Келли. Так зачем ты вмешался в обряд, Руари? Тогда человек 100 отдали бы ему свою жизненную силу. Этот тип поселился в нашем городе и смог бы за счет них увеличить свою мощь. Не думаю, что такое соседство вас тоже радует. Однако при этом и вы, и ваша гильдия позволили ему поселиться здесь. Они помолчали. Зато теперь он точно очень зол, задумчиво заметила Маградагин. Не понравились здешние порядки, так и катился бы отсюда, заметил я. Но он же остался. Ни у кого нет предположений зачем. У меня пока только один вопрос. Почему он отступил? Задумчиво сказала Шиннан. Брайан неплох, но не настолько, чтобы справиться одному. Он сказал, что кроме него никто не колдовал. Некроманту это вмешательство и не должно было понравиться. Возмутился Дерк Карвал. А если бы он ответил на атаку Брайана, не стал церемониться с нашими сыновьями? Ты перешел все границы, Руари. Вы за кого меня принимаете? Оскорбился я. Клянусь, я бы не стал никого из парней подвергать опасности. Ну, я вычертил охранный круг. Надежный, ты, надежный. И про мои методы вам знать не стоит. Они уставились на меня в возмущении. С ваших детей взял клятву, что они ничего не расскажут. Так что даже не пытайтесь. По яростно сверкавшим взглядам, я понял, что некоторые маги вполне были готовы нарушить договор, что я с ними заключил, лишь бы докопаться до сути. Но самое главное, чтобы никто из них случайно не спалил только что купленный папсида. Глава 8. Расскажи об охранном круге, Руари. А Шиннан, казалось, готов был меня испепелить. Вернемся к главной проблеме, мистер Шиннан, произнес я. Это не обычный некромант, не клещ, занимающийся вытягиванием жизненных сил. Он служит ей и является ее проводником. Ей, смерти, мертвенной тьме, которой он поклялся приносить жертвы. Я видел ее, чувствовал. Она как черная подземная река, течет по его зову туда, где есть чем поживиться. Там, куда она придет, будет все отравлено. Вы ведь знаете, во что превратится тогда Клонмил. Они мрачно молчали, и я видел, что сказанное мной потрясло их. Ты не ошибся, Руари? Нет. Может, есть смысл рассказать об этом в управлении? Спросил Гардалах. Это им не по зубам. Повторяю, Салливан, непростой некромант. Ты что сейчас предлагаешь? Охрипшим от возмущения и злости произнес Шиннан. Чтобы с ним покончили мы. Есть другие варианты. Магическая гильдия признала его последним в своем роде. Она дала ему протекторат, заметила Келли. Да вы сейчас шутите, что ли? Если ему понадобится, он положит всех, как только накопит силу. И вас, разумеется, тоже. Нашей семье повезло. Над нами некромантия не властна. А вот поднять мертвого мага и заставить служить себе он может. Представляете, какой бы урожай он собрал тогда в Клонмиле. Они растерянно переглядывались. Руари, мы не можем. Да ну вас к черту. Я отошел к стойке, допил Джеймсон, налил еще. Почему, если это вас не волнует, должно волновать меня? Почему действительно не рассказать о нем в управлении? Робко заметила Бинна Галван. Да он уделает всю магическую полицию. После такого клон Мил зачистит от магии полностью. Что непонятно-то? Они еще немного помолчали. Потом, хмурясь, начали перешептываться. Я только поднял глаза к потолку. Каждый раз маги забывали, что я со своим слухом прекрасно все слышу. А Келли заметил и прокашлялся. Шепот стих. Мы будем приглядывать за ним. Маги поднялись, принялись одеваться. Ко мне подошел Ашиннан, миссис Дагин и Акелли. А что будешь делать ты, Руари? Спросил Акелли. Я, ничего, если уж и вы отказываетесь. Хотя нет, надо выяснить его настоящее имя, потому что его зовут не Салливан. Ашиннан сверлил меня взглядом. Тебе откуда знать? Брайан сказал, что ты ничего не знаешь о некромантах. Да ну, а что он еще вам рассказывал? Маг подошел ко мне вплотную. Держись от моего сына подальше. Я фыркнул. Да я и так держусь. Только почему-то о всяких одолжениях всегда просите вы, а не я. Так что насчет имени некроманта? Спросила Маградагин. По глазам же сразу видно. Маград даже рассмеялась. Согласно значению фамилии, все Салливаны должны быть черноглазыми? Спросила она с улыбкой. На самом деле он врет. Ложь я всегда чую. Магра покивала, о чем-то задумавшись. Руари, я узнала о твоих результатах в Дублинском университете. Неужели? Откуда? Неважно. Знаешь, если бы не некоторые обстоятельства, я бы предложила тебе место в магической школе. Она посмотрела на удивленные лица своих коллег. Однако, думаю, Руари можно позволить пользоваться библиотекой и архивами. Миссис Дагин, возмутился Ашиннан. Он же будет искать там информацию о некроманте, продолжила Магра. Руари, если я правильно поняла, ты считаешь, что Салливан тут уже когда-то жил и был хорошо известен под другим именем, скорее именами. Давай руку, защиту, джентльмены. Миссис Дагин, узнают в гильдии про оборотня, попадет всем, заметил Бриссалан. Я буду отвечать, не беспокойтесь. Ашиннан и Акелли что-то прошептали, возводя вокруг нас защитный купол. Магра достала маленькое медное кольцо, надела мне на мизинец, зашептала заклятие. Кольцо сверкнуло рыжим огнем и исчезло, но я его чувствовал на пальце. Потеряю же, спохватился я, не подумала, прости, сейчас исправлю. Магра произнесла еще одно заклятие, а я завыл от боли, когда тонкий ободок переместился под кожу. Так пойдет, Руари. Пометили так пометили, буркнул я, потирая горящий от боли палец. Не беспокойся, кольцо теперь не потеряется, когда ты оборачиваешься, и детекторы полиции на него не реагируют, так как магия просыпается, только когда кольцо оказывается около дверей архива. Думаю, первый раз тебя туда может проводить Брайан. Она взглянула на недовольного Ашиннана, и тот ничего не сказал. В управлении ничего не слышно? Спросил Акелли. Да я давно там не был. Давно, это дня три назад, поинтересовался Ашиннан презрительно. Да вы за мной следите, что ли? Возмутился я. Приглядываем. Вы сильно с отцом поругались? Спросила заботливо Магра. Жаль, что он отошел от дел. Маг всегда отличался умом и находчивостью. Отца я и без вас уважаю, разозлился я. Не лезьте в наши семейные дела. Мне Фалви хватает, а тут еще и вы. Меньше пей, Руари. Ладонь Магры накрыла мою руку, держащую стакан. Это, конечно, замечательно, что у вас ни похмелья, ни других побочных эффектов не бывает. Но тем не менее заметно губительное воздействие. Угу, я знаю, какое будет губительное воздействие кое-чего другого, если не пить, буркнул я. Так что спасибо за совет, мы можем помочь. Не надо, сам должен справиться. По стойке списком пробежала крыса. Магра невольно отшатнулась, спрятавшись за широкую спину Бриссалана. Но прежде чем маги успели что-либо сделать, крыса прыгнула в мою раскрытую ладонь и что-то торопливо запищала. «Ну вот», — произнес я, выслушав. «Мистер Салливан обошел все могилы в городе, но пока ничего не предпринимает. Присматривается. Зря вы все-таки. Если он проявит враждебность, тогда сделаем это с полным правом», — заметил Акелли. «Если что-то узнаешь, сообщай, как и вы. Самое главное, чтобы поздно не было». Они оделись и ушли. Я отпустил крысу, достал имбирные леденцы и принялся их задумчиво грызть. Ашиннан вдруг вернулся. «Руари, я тут вспомнил о Салливане. Если это именно тот самый Дахи Салливан, о котором я знаю. То есть, ты можешь ошибаться насчет имени. Возможно, Салливан все-таки его настоящая фамилия, а глазами он пошел в другого родственника. И, в доме должно быть несколько урн, с прахом его учителей-некромантов. А теперь слушай, что мне нужно. Я хмыкнул и плеснул ему в стакан Джеймсона. Каждый раз, стоило Шиннану остаться со мной наедине, его высокомерие и презрение куда-то исчезали. Особенно когда мы говорили о деле. «Доброе утро, мистер Салливан», я смотрел на бесстрастное лицо некроманта. «Я же говорил, что зайду. Сейчас не слишком хорошее время для визита, Руари. Но, если тебе есть что сказать, говори». От него отвратительно пахло смертью. Я подозревал, что у меня все это отразилось на лице. В дом он меня пускать не собирался. «У вашей семьи все в порядке? Все живы, если тебя интересует это?» «На самом деле, ко мне уже заходил представитель от магических семейств, Акелли, кажется, и мы вроде с ними все утрясли». «Ну так это с ними». Взгляд Салливана чуть оживился, выдавая интерес. «Все-таки, почему никто из них не знает, кто ты? Хотите им рассказать? Сделайте мне большое одолжение», — заметил я. «Тебе одолжение? Ни в коем случае. И еще, поменьше болтайте. В клон Мили лет 10 назад завелась крыса. Кто-то исправно стучит в управление. И что, маги до сих пор не поймали? Или это кто-то из них? Откуда же я знаю? Тут всяких существ хватает. В любом случае ведите себя осмотрительно. За вами приглядывать будут». Салливан покивал. «Хорошо тут у вас», — неожиданно бросил он, глядя куда-то сквозь меня. «Может, я тут и не на один год задержусь». И сфокусировал взгляд на мне. Усмехнулся моей невольной растерянности. «Что? Выгонять будешь? Посмотрим. Вас предупредили, Салливан, не делайте глупостей. Уж я-то постараюсь». Но его усмешка не сулила ничего хорошего. Проклиная магическую гильдию и местные семейства, я вышел с Глинолими Драйв к Дэвис Роуд, свернул на Олд Уотерфорд Роуд и направился к восточному мосту через реку Шур, где мы договорились встретиться с Брайном. До встречи оставалось больше часа, но заняться мне все равно было нечем. Я доплелся до моста, присел на каменный парапет и в полоборота смотрел на реку. Рядом вдруг притормозила машина. «Руари, ты что тут делаешь?» Я в недоумении воззрился на сержанта Фалви. «Мне что, уже по улицам нельзя ходить?» Огрызнулся я. «Катитесь дальше, сержант». Фалви нахмурился. «Не груби, Руари. Слишком наглеешь в последнее время. Так вы же сами сказали, что в прошлую встречу целую лекцию мне прочитали про взросление, чувство территории, гормоны и прочую херню, Конмыл». «Серьезно, сержант», я кивнул ему дальше по дороге. «У меня важная встреча». «Важная? Зайдешь потом ко мне? Помечтайте». Фалви процедил проклятие, нажал на газ и тут же выжал тормоз. Я уже стоял перед его старой машиной. Мотор протяжно взревел и с хлопком заглох. «Какого черта? Зайду часов в 11 вечера. Мне нужно в архив заглянуть». Фалви смотрел на меня, тихо зверея. «У меня терпение не безгранично, Конмыл. Координаты границ вашего терпения не подскажете, чтобы я их не пересекал?» Фалви тщетно пытался оживить машину. «Помощь, эвакуатор вызову». Но я уже обошел машину и толкнул сзади. Мотор чихнул и заработал. Сержант зло посмотрел на меня из бокового зеркала и нажал на газ. Едва Фалви отъехал, на набережной показался Брайн. Я спустился с моста к нему. «Привет, Ри, идем». Брайн огляделся, но свидетелей не наблюдалось. Тогда он подошел к старой стене, что тянулась от моста вдоль набережной в тупике Нью-Куэй-Роуд, в котором была устроена автостоянка. В каменной стене остались кирпичные обвязки окон и порталов, заложенных каменными блоками той же кладки из разобранных остальных этажей. Когда-то тут был дом, но от него сохранилась только фасадная стена первого этажа. С обратной стороны находилась парковка при автомобильном центре. Брайн поднес руку к крайнему от моста заложенному порталу. Каменная кладка исчезла, открыв длинный полутемный коридор. Оттуда пахнуло запахом горевших свечей, книжной пылью и магией. Я присвистнул. Стена была толщиной дюймов 40. Брайн же открыл путь в какое-то другое измерение. Он кивнул, и мы одновременно вошли. За нашими спинами поблек дневной свет, и обнаружилась глухая стена. Кладка стен в коридоре ничем не отличалась от той, что была в стене на набережной. Разве что ее украшали чьи-то портреты да медные светильники, в которых горели толстые, цвета сосновой смолы свечи. Коридор кончился футов через 300, и мы вышли на одну из галерей атриума. Опускались вниз этажи, темнели деревянные перегородки перила и балясины, а в самом низу наборным паркетом был выложен герб магической гильдии, и это место отнюдь не было пустынным. Руари, Магра сказала, что тебе позволено находиться только в одном отделе архива, заметил Брайан, увидев, как у меня разгорелись глаза. Черт, но я же не знал, что архив находится в самой гильдии. С досадой отозвался я, и где мы? Тебе этого знать нельзя, и нас никто не должен увидеть, точнее, тебя. Магра многим рискует, если тут обнаружат оборотня. Пойдем. Да, а в архиве меня тоже никто не увидит, вряд ли этот отдел кому-то понадобится, ведь все уверены, что некромантов больше не осталось. Но главам гильдии же известно о Салливане, возразил я, у них полно других дел, а Салливан, это пока только наша проблема. Сказал бы я им, что думаю по этому поводу, недобро посулил я. Брайан осторожно провел меня на два этажа ниже. Здесь также шли двери с табличками. Он толкнул нужную дверь, и мы оказались в небольшом зале, заполненном стеллажами. Брайан придвинул одно из старых тяжелых кресел к двери, забаррикадировав вход, и сел в него. Я стоял, удивленно глядя на Брайана. «Ты что, будешь тут сидеть?» Магра просила покараулить. «Да ладно, Брай. Магра еще предупредила, что ты меня будешь упрашивать показать тебе архив, посвященный оборотням». «Упрашивать? Еще чего?» Но Брайан усмехнулся, разглядев на моем лице досаду и злость. «Давай, Руари, приступай. У нас не так много времени. Мне потом еще на Херлинг идти». «Угу, это, конечно, важнее». Я прошелся вдоль стеллажей, читая таблички. Выбрал несколько книг и подшивок. Бухнул это все на стол, покрытый толстым слоем пыли. На какой-то из последних книг я заснул. «Руари». Меня тряс за плечо Брайан. Другой рукой он тер покрасневшие заспанные глаза. «Ты тоже вырубился?» – удивился я. «Да, знаешь, сколько сейчас времени? Час ночи. Вот черт. Но самое поганое, что тут ночью не дозволяют находиться никому. Ну так выход вроде рядом. Да, только у ночных стражей есть крылья и зубы не в пример больше твоих, наверное. Они тут что, дракона держат? Хуже». Языки пламени свечей дернулись. Я поглядел за спину Брайана и, медленно поднявшись с кресла, притянул его к себе за шею. «Ри, ты что делаешь?» Он попытался высвободиться. «Разворачивайся, медленно. Смотри на дверь», — шепнул я ему. Брайан послушался, и я ощутил его панический страх. Кресло, которым он подпер ручку, теперь стояло в стороне, а сама дверь была распахнула настежь. Я тоже развернулся, и теперь мы с Брайаном стояли спина к спине. В проходе между стеллажами я увидел непрошенного гостя. Тот не таился, видимо, считая, что в темноте его никто не разглядит. Но, встретившись со мной взглядом, он понял свою ошибку. «Доброй ночи, мистер Дракула», — произнес я. «Раз ты здесь, хочешь, наверное, получить вставные клыки вместо настоящих, людоед», — процедил он сквозь зубы. «Твоего друга придется наказать. А вот что с тобой делать, у меня есть разрешение находиться здесь». Ночью, усмехнулся он и шагнул к нам. Время пребывания почему-то не оговаривалось. «Ри, здесь еще трое», едва слышно выдохнул Брайан. Я сунул руку в карман, набрал горсть порошка и, придерживая Брайана другой рукой, чтобы он не хлопнулся в обморок или не сделал другую глупость, прокрутился с ним на месте, обводя нас защитным кругом. «А теперь молчи и не смотри на них», шепнул я Брайану, «чтобы они не говорили, чтобы не делали». Как только я замкнул круг, нас потеряли из вида. «Ах ты собачий ублюдок!» Он шагнул вперед, как и остальные трое, но заклятие отвода глаз в порошке круга заставляло их плавно обтекать то место, где мы находились. Я выслушал еще целую кучу более экспрессивных выражений. Потом вампиры решили сменить тактику. Загасили свечу и заговорили громче, создав иллюзию, что находится ближе, почти в шаге от нас. Спецспектакль для Брайана. «Человечишка, а твой друг тоже любит смыкать зубы на шее. Только он из тех, кто не действует так аккуратно, как мы». И дальше начались сочные анатомические подробности про разрываемое горло и прочие прелести. Через час отсутствия результата они переключились на меня. «Брось, людоед, зачем ты защищаешь его? Мы же знаем, как вы ненавидите людей, и ваша жажда крови так сходна с нашей, и мы знаем о вас то, чего не знают они. Мы знаем, ты хочешь, и не только тогда, когда в небе полная луна. Давай заключим сделку, ты немного потреплешь мальчишку, а мы закончим, и никто ничего не узнает. Ты ведь молод, самое время попробовать. Или, может, ты уже попробовал, и хочешь еще? Чувствую твои сомнения и желания». Давай же, в действительности, я очень жалел, что Брейн не видел в этот момент моей физиономии, потому что я дико хотел спать. И, если бы не трясущийся Брейн, я бы лег на полу и дрых бы под всю эту чушь, которую нес мертвяк. Магра, великие боги. Голос мистера Шиннона раздался надо мной, как пушечный выстрел, отчаянный, злой и безнадежный. Глава 9. Я разлепил глаза. Зал заливал яркий колдовской свет. Три мага стояли на пороге архива, такие же бледные, как ночные стражи. У Магры дрожали губы, а Келли тер лицо, но слов у него не находилось. Они все четверо побывали здесь, едва слышно произнес Ашиннан. Как, Энгус, Магра, пойдемте, едва слышно выдавил наконец Келли. Да здесь мы, заорал я и смахнул ладонью часть порошка, разомкнув охранный круг. Порошок в разомкнутом круге зашипел, сгорев в золотистом пламени, не оставив следа. Маги замерли, с неверием уставившись на нас. Мы сидели на полу, обхватив колени и привалившись боком друг к другу. Брейн встрепенулся, подняв голову, и в следующий миг уже вскочил на ноги. Ашиннан притянул сына к себе, сжав так, словно уже не собирался отпускать от себя. Я поднялся, разминаясь, все тело ломило от долгого сидения в неудобной позе. Кому пришло в голову ставить тут охранниками вампиров? Поинтересовался я, и почему вы, зная об этом, не дали Брейну оберега, а какого черта вы тут остались ночью, заорал на меня Ашиннан. Я заснул, а вот почему Брейн заснул, следя за мной, я без понятия. Вы заснули, одновременно, Магра подошла ко мне, пригляделась и зашептала заклятие. Я поморщился, когда по мне пробежала наэлектризованная волна, почти как детектор у магической полиции, заметил я, но Магра уже отвернулась от меня и смотрела на своих коллег. Остаточная магия, заклятие сна, то есть, Акелли, ты хочешь сказать, не верю, что кто-то из нас десяти мог стать предателем, Магра покачала головой. Может быть, кто-то кому-то еще раз сказал, или кого-то принудили, она высказывала еще версии и сама себе не верила. Потом повернулась ко мне, посмотрела в глаза так, как никогда еще не смотрела. У меня даже чуть поплыло сознание, но я прикусил себе губы до крови. «Эй, прекратите!» «Ага, я сам на себя наложил заклятие сна. Да вы совсем рехнулись!» «Прости, Руари!» Она устало опустилась в кресло и вдруг расплакалась. Я невольно похлопал себя по карманам, но не нашел искомого. А Келли протянул мне свой носовой платок, а я передал его Магре. Склонился к ней, обняв за плечи, уткнулся носом в ее шею. До нее дошло только через минуту, что это не жест сочувствия, Руари. А что, я вас тоже могу проверить на вшивость. Огрызнулся я и шагнул к мистеру Акелли. Нет, Руари, да. Он поджал губы, но кивнул, согласившись. Я подошел к нему вплотную. Из-за его высокого роста мне пришлось привстать на носки, чтобы дотянуться до него. Следом я повернулся к Ашиннану. Это уж слишком, возмутился он. Да ладно вам, вон Салливан гробит своих детей одного за другим. Так что давайте сейчас без сантиментов. Ашиннан злой, отстранив Брейна, сам подошел ко мне. Дальше что? Надо проверить остальных. Можно собраться у Сида, но в старом пабе. Новый он сегодня открывает. Магра кивнула, поднялась, и мы собрались уходить, когда в зал вошел какой-то магистр. Мистер Ашиннан, мистер Келли, миссис Дагин. Он кивнул в прохладном приветствии. Чья была идея привести сюда оборотня? Моя, ответила Магра. Но мы одобрили. Тут же поддержал ее Бриссалан. Для чего? Магра рассказала. Конечно, оборотню больше делать нечего, как копаться в архивах. Вы бы лучше своих детей прислали. Им, по крайней мере, образование позволяет лучше разобраться с информацией. Может быть, вы мой IQ еще измерите? Огрызнулся я. Только свой сначала покажите. Это ведь не я додумался разрешить некроманту поселиться в городе. Мы не собираемся уподобляться магической полиции и уничтожать потенциально опасных существ. К вам это тоже относится. Да ну, это вы по классификатору магической полиции сейчас судите, Руари. Помолчи, Магра бросила на меня выразительный взгляд, и я принялся разглядывать носки своих ботинок. Что произошло ночью, Брейн? Спросил пришедший. Как вышло, что вы задержались здесь? Но прежде я доведу до вашего сведения, что ночная стража уничтожена в своем собственном склепе, после того, как они вернулись с ночного дежурства. Кем? Воскликнул Энгус. Пытаемся выяснить, но следов почти не осталось. Рассказывай, Брейн. Он, запинаясь, начал говорить. Потом смолк, когда дошел до места появления вампиров. И как вы защитились? Я вычертил защитный круг. Неужели, ненадежная защита от мертвых? Покажешь? Брэйн с растерянностью взглянул на меня. У тебя в кармане пиджака осталось, наверное, заметил я. Брэйн сунул руку в карман, с трудом скрыв непонимание того, когда я успел ему подбросить порошок, он высыпал на протянутую магистром ладонь горсть. На лице того обозначилось изумление. Рецепт его был давно утрачен. Вы можете гордиться своим сыном, мистер Ашиннан. Где же ты достал его? Я не в курсе этого, отозвался хмуро Ашиннан. Случайно нашел в одной из книг, на ходу придумывал Брэйн. Не знал, что сработает. Поделишься, там очень сложная формула. А рецепт дома, не забудь потом принести. Но вернемся к нашим делам. Что-нибудь нашел про некроманта, Руари? Ничего. И, честно говоря, вряд ли найду. Почему? Этот тип из тех, кто старается не оставлять следов. В подшивках многих документов не хватает, так что сами делайте выводы. В общем, разбирайтесь дальше без меня. Я умываю руки. Я хотел уйти, но магистр по-прежнему преграждал проход. Пустите. Или напомнить, что мы вам не подчиняемся. Он нахмурился, не понимая. То есть, вы издеваетесь? Зло спросил я. В том, что нас перевели в указ номер 2, заслуги гильдии нет. Он посторонился, и я вышел вон. Руари, я провожу тебя. За мной выбежал Брэйн. Мы вышли из магического коридора на автостоянку на набережной. Брэйн дрожащими руками достал сигареты, закурил, протянул пачку мне. Но я привалился спиной к стене и бездумно смотрел на реку. Руари, я не знал, что это не гильдия вас спасла, произнес Брэйн. А она и не пыталась. Ты вообще знаешь, сколько нас осталось? Он помотал головой. Две семьи. Всего две семьи. И мы живы только стараниями моего отца. Брэйн молчал. А что он еще мог сказать? Но не могу поверить, что крыса среди наших. Какая крыса? Брай, приди в себя. Крыса стучит в управление. А кто-то из ваших вдруг оказался заодно с некромантом. И этот магистр. Не нравится он мне. Ты думаешь, что и он? У Брэйна глаза разве что на лоб не полезли. Не знаю. Про рецепт порошка странно интересовался. Скажи ему, что потерял. Формулу не помнишь. Так ты действительно больше не будешь помогать с некромантом? Буду. Мы просто искали не в том месте. Что-то мы упустили. Я задумался. Брэйн странно на меня смотрел. А Джилл? Что? Ты Джилл не звонил? Зачем? Она ничего не знает. Откуда ты знаешь? Она же не зря оставила свой телефон. Так не для этого. А для чего? Удивился Брэйн. Ладно, позвоню спрошу. С недовольством отозвался я. Ты как? В себя пришел? Паранойю за ночь не заработал? Брэйн засмеялся. Точно пришел в себя. Было чертовски страшно. Я этих тварей жутко боюсь. Никогда еще так не трясся от ужаса. Зато теперь не осталось ни одного. Эти были последние. Вот по ним я тоже плакать не буду, согласился я. Спасибо. За что? Я посмотрел в его глаза. Брай, ты издеваешься? Да я под их шарманку чуть не заснул. Ты и заснул. Мне сразу так спокойно стало, что я заснул. Что тебе плевать на их разговоры? Да они чушь полную несли. Ты что, поверил? Он внимательно посмотрел на меня и протянул руку. Мы ведь друзья, вероятно. Я пожал ему руку и ухмыльнулся. Раз. Что? Не понял он. Ты мне руку пожал первый раз. И спасибо сказал. Вот черт. Теперь он вспомнил наш разговор на поляне упавшего воина. И через миг мы оба заливались смехом. Маги появились неожиданно в открывшемся портале. Мрачные и озадаченные, они посмотрели на нас с неодобрением, прервав веселье. Мы рады, мальчики, что у вас все в порядке, но что вы тут делаете? Заметил строго Ашиннан. Так мы о времени встречи не договорились. Уже не актуально, Руари, мрачно обронил Акелли. Магра обзвонила всех. Гардалах не ответил. Его нашли мертвым в доме. Мы с Брэйном стояли с вытянувшимися от изумления лицами. И от чего он умер? Сердечный приступ. Погодите, погодите. Вы хотите сказать, что старик Гардалах вечером бодро скакал по магической гильдии, наложил на нас с Брэйном заклятие сна, утром укокошил 4 вампиров, а придя домой, вдруг бах и помер. Он был в хорошей форме, Руари, а убить его мог некромант. Доказать это возможно? Причастность Салливана? Нет. А на руках и одежде Далаха нашли пыль со склепа и капли вампирской крови. Что сказал на это ваш магистр? Сказал, что, пока не будет доказательств, делать ничего нельзя. Я выругался так, что не только Магра сделалась пунцовой, но и у обоих магов залили кончики ушей. Руари, простите, миссис Дагин, я уставился на носки ботинок. Но, черт побери, один маг уже мертв. Дальше что? Ты нам будешь помогать, Руари? Буду. Но только чтобы об этом были в курсе только вы трое. Четверо, я на миг обернулся к Брайну. Я сказал вашему напыщенному гусю-магистру, что умываю руки. Пусть и остальные думают так же. Что будешь делать? Не знаю. Надо еще в паре архивов покопаться. Не в гильдии. Это в каких? Удивился Брайн. Потом расскажу. Если что-то найду. Мы попрощались и разошлись. Завитки тумана плыли вдоль каменных надгробий. Огоньки свечей слабо трепетали в красных поминальных фонарях. Свет половины луны пробивался через быстро плывущие низкие тучи, и где-то совсем недалеко, ближе к южным холмам, лила. Обойдя последним кладбище святого Патрика, самое большое в Клонмиле, и убедившись, что на нем также все спокойно и никакой некроманской деятельности не наблюдается, я достал телефон и набрал номер. «Да, Джилл, привет, это Руари». «Привет», — отозвалась она после некоторой паузы, и я разобрал в ее тоне обиду. «Думала, уже не позвонишь. Ну или Брайн тебе мой номер не передал». «Передал, просто мне некогда было. Ты мог бы просто позвонить и узнать, как у меня дела, учитывая, при каких мы обстоятельствах расстались. Ты отца боишься? Не беспокойся. В ближайшее время он ничего не будет предпринимать. Откуда ты знаешь? Ты даже не догадываешься, какой он. Он только и ждет, когда закончится отведенный мне год, и никто ничего сделать не сможет. Посмотрим. Но я не для этого тебе позвонил. У моего друга сегодня вроде как вечеринка в честь открытия паба. Пойдешь? Сегодня? Это во сколько? Сейчас. Я тут рядом. Через 5 минут буду. Я не успею собраться. Я подожду. Я дожидался неподалеку от дома. Джилл показалась минут через 15. На ней были зеленые чулки, рыжий плащ, из-под которого едва виднелась короткая желтая юбка. Всю ее окутывал неповторимый вересково-медовый запах, словно она и не жила в этом ужасном доме. «Привет, Джилл». Я поймал ее руку, наклонился, чтобы поцеловать в щеку, но она отстранилась. Ее ладонь, мягкая, теплая и нежная, дрожала. «Что-то не так?» – спросил я. «Нет, извини. Просто она смутилась. Вы ведь друзья с Брайном. А что? Мы с ним в одном классе. Просто он сказал, чтобы я была с тобой осторожней». «Да, это в честь чего?» – удивился я. «Особенно в полнолуние. А он не сказал, что я хороших людей не обижаю. После того, что произошло у павшего воина, мне это даже как-то странно слышать. Прости, пожалуйста», она в смущении смотрела на меня. «Забудь. Пойдем», она кивнула. Мы шли до Кейтрейнс молча. Внутри, в новом пабе Сида, было многолюдно, шумно и вовсю шло веселье. На маленькой сцене зажигали музыканты, иногда выходили дочери Сида, близнецы, и тогда в атмосферу паба вплескивался жгучий огонь ирландских танцев. Стучали каблуки танцевальных туфель по дубовому настилу сцены, в ритм им постукивали о стойку опустевшие стаканы, из которых посетители только что опрокинули в глотки обжигающие выдержанные виски. Многие танцевали. Я протащил Джилл за собой к стойке. «О, Руари, привет!» Сид кивнул. Он потянулся за Джеймсоном, чтобы налить, и замер, заметив, что я не один. «Нам с Джилл Сидра!» — крикнул я, перекрывая шум. Сид бухнул перед нами на стойку 2 огромных пенных стакана Балмерса. Я протянул один Джилл. «Не бойся, девочка, это почти лимонад», — крикнул Сид, склонившись к Джилл и видя ее нерешительность. Она поверила, а Сид заговорщически подмигнул мне. Впрочем, я тоже не почувствовал крепости после привычного Джеймсона. Однако яблочный напиток коварно ударил в голову после нескольких глотков. По телу разлилась приятная расслабленность. Да и Джилл больше не чувствовала себя неуютно и не смущалась, даже не заметив, что я обнимаю ее за талию. Мы выпили по пинте, и я потянул ее в гущу танцующих. От чистых переливчатых звуков арфы, от многоголосия флейты и скрипок, способных в один миг одной долгой нотой вызвать на глазах слезы или улыбку на губах, от баурана огромного неустанно стучащего музыкального сердца, задающего ритм, от души банды, глубокого баритона кахана вибрировала каждая клеточка тела, и пульс, и каждое движение ног теперь ударяли синхронно общему ритму безумного веселья, царящего вокруг. Сжимая ладони Джилл в руках, ощущая ее тепло, я видел, как молочная кожа щек девушки приобретает яркий румянец, как вспыхивает в глазах азарт, изгнав из них обреченность и тоску. Как мы оказались в гардеробной хозяина, я уже не помнил. Кажется, возвращались из туалетной комнаты, когда нам в голову пришло поиграть в догонялки в хозяйских комнатах. Мы со смехом вломились в темное узкое пространство, завешанное одеждой. Джилл отстала, запутавшись в длинной шубе, но через миг я ее уже нашел и прижал к стенке. В ушах отдавался ритм баурана, а дыхание было разгорячено танцами, беготней и алкоголем. Наши губы встретились. Джилл обняла меня за шею. На пол посыпались круглые пуговки с ее блузки. Я освободил ее грудь от кружевного лифа. Следом мои руки забрались ей под юбку, скользнули по чулкам выше, стаскивали шелковые трусики. «Руари, что ты делаешь?» – шептала она. «Не надо, не надо». Но отталкивать не стала, а я не стал останавливаться. «Ах, вот вы где! Ну натворили, детишки!» Над нами стоял Сид с фонарем в руках и неодобрительно качал головой, но на губах его играла улыбка. Джилл прятала лицо у меня на груди, притворяясь спящей и пылая от стыда. «Великий Патрик, Ри, ты, надеюсь, шубу моей жены не попортил заодно?» — грубовато пошутил он. «Сид», — упрекнул я, — «а зачем Кари шуба? У нас же холодно никогда не бывает». Сид чуть смущенно пожал плечами. «Захотела. Женщины они такие. Так что держи ухо востро, Ри. Одевайтесь, скажу жене приготовить для вас завтрак». «Он ушел, вставай», — прошептал я. Джилл приподнялась, но я тут же притянул ее обратно, целуя припухшие губы. «Руари, нас ждут». Она, смущенная, высвободилась. Накинула на себя блузку, присела, отыскивая разлетевшиеся по всему полу пуговицы. Я оделся, поднял злосчастную каракулевую шубу, на которой мы валялись полночи, встряхнул, покрутил и, не найдя изъянов, повесил обратно на вешалку. Джилл сунула пуговицы в кармашек юбки, принялась натягивать свои чулочки. «Может, обойдемся без завтрака?» – спросил я ее, обняв сзади за талию. «Руари», – она распрямилась, опустила точеную ножку, оправляя юбку, и взглянула с упреком. «Как ты можешь думать только об этом? Мне казалось, мы отлично провели время». «Разве нет? Провели время», – она вдруг горько улыбнулась. «Для тебя это, наверное, обычное дело. И ты посчитал, что это немного скрасит мои последние дни, Джилл?» «Конечно, нет, но, думаешь, есть какой-то выход, должен быть, я один знаю». «Это какой?» – удивился я. «Ты сама недавно говорила, что все безнадежно. Я узнала, что если породниться с оборотнем, уйти в его семью, то перестанешь зависеть от родового проклятия». «Породниться?» – я тщетно пытался напрячь мозг, в котором вместо мыслей, как заевшая пластинка, звучала одна из вчерашних веселых песенок. «Ведь по древнему закону вам разрешают жениться в любом возрасте, даже до наступления совершеннолетия». Я уставился на Джилл, не веря своим ушам. Мне показалось, что я ослышался. Глава 10. Внутри волной накрыло разочарование. «Так вот оно что», — я хмуро взглянул на нее. «Значит, ты поэтому позволила залезть себе под юбку?» «Да что ты по...» — возмущенно начала она, но осеклась и покачала головой. «Ты знаешь, что можешь этим спасти меня, и не сделаешь этого. Женившись на тебе, с чего ты взяла, что это?» Я не договорил, нахмурившись. Она действительно не понимала. «Впрочем, я тоже совершил то, чего не стоило делать. Джилл не зря передала мне свой номер через Брайна. Я ей понравился. Это я понял по ее запаху еще на поляне упавшего воина. Джилл тоже была мне симпатична, но... было слишком много но. С одной стороны, я понимал, что наш род был последним, и чтобы его продолжить, когда-то придется выбирать из людей, мне и моей сестре. Однако на этой мысли я сразу вспоминал про семью оборотней из Дерри, и мне становилось тошно. Тошно от мысли, что мы, конмылы, можем превратиться в их подобие, что наш род лишится природной магии, лишится способности к оборотничеству, лишится силы, которая обычным людям и не снилась. Впрочем, наше существование и без этого могло закончиться в любой момент, когда кто-нибудь в Министерстве по делам магии решил бы, что последних из нас надо пристрелить. Пристрелить, как пристрелили всех остальных оборотней до нас. Однозначно, когда я решил позвать Джилл на вечеринку, в голове бродили невеселые мысли об обреченности нашего рода. Джилл тоже была обречена, и это подтолкнуло нас к друг другу. Только вот это была минутная слабость. Я не собирался сдаваться. Выжить и спасти род от уничтожения уже давно стало моей целью, первичной целью. Джилл стояла, запахнулась в лишенную пуговиц блузку и ждала ответа. В глазах ее стояли слезы. Я закусил губы, понимая, что должен сказать ей правду. «Послушай, Джилл», — я сунул руки в карманы брюк, — «не знаю, что и от кого ты слышала, но все не совсем так, как тебе говорили. Мы можем брать жену из людей только в определенный день, в день большой луны. Это когда на один месяц приходится два полнолуния. Ближайший такой день, если не ошибаюсь, через полтора года. К тому же, я не успел договорить. Джилл со всхлипыванием выбежала вон, стуча каблуками. Пронеслась мимо удивленного Сида. За ее спиной звякнула колокольчиком дверь. Что случилось, Ри? Кое-что похуже желания иметь шубу. То, что я не могу исполнить. От прекрасного настроения не осталось и следа. Миссис Брок поставила передо мной тарелку с яичницей и беконом, глянула с неодобрением на меня и на мужа, наливавшего нам Джеймсона. «Хватит уже спаивать мальчишку», — проворчала она, но Сид только махнул на нее рукой, мол, не лезь. «Руари, тут вроде очередное дело намечается. Ты не против?» «Конечно, нет», — обжегший горло Джеймсон немного привел в себя. «Весь день я провел в невеселых размышлениях. Однако вечером ноги принесли меня к дому на Глинолиме Драйв. Добрый вечер, мистер Салливан», — поздоровался я. «Отжил дома, дома. Так ты к ней? Ну проходи». Я зашел внутрь огромного особняка. Один раз я тут бывал, когда его еще занимали прежние хозяева. В холле раньше была широкая беломраморная лестница, ведущая на второй этаж. Бежевые обои в мелкий цветочек, деревянные панели. Теперь лестница стала обсидиановой. Мрачные пурпурные с черным орнаментом обои, на месте панели и потолке, золотистая чеканная плитка. Слева от лестницы тянулся большой гостевой зал, такой же мрачный и жуткий, с огромным камином. Не просто ремонт, тут над интерьером поработали магией. «Вы бы поосторожнее, мистер Салливан», — заметил я. «Магической полиции такое не понравится. Да кто же узнает? Помните, что я вас предупреждал насчет крысы? Мы непроверенных людей сюда не приглашаем. Как все-таки вышло, что до сих пор не узнали, кто это? Он слишком осторожен. Он уверен, что женщина на такое не способна», — заметил я. «Ты ведь здесь всех знаешь, Руари. Ну и твое происхождение подразумевает, что ты знаешь обо всех гораздо больше остальных. И у тебя никаких предположений, кроме того, что это не женщина». Я нахмурился. «Если бы у меня были хоть предположения, вывести крысу на чистую воду не составило бы труда. Но у меня их нет. А что остальные говорят?» «Ну, кое-кто выдвигал версии. Но все они основывались на давней неприязни к собственным соседям. Не более. Печально. Впрочем, полиция все же у вас не лютует, да и ведут себя все довольно осмотрительно. Чего нельзя сказать о тебе?» Я с удивлением уставился на некроманта, а потом захохотал во весь голос. «Да, могло быть в сто раз хуже», — я оскалился, демонстративно проведя языком по зубам. «Вероятно, ты прав, с инстинктами гораздо тяжелее совладать. Это вы рассказали Джилл о наших семейных обычаях, ошибся немного. Подарил бедняжке призрачную надежду. Считаешь меня чудовищем?» Я смотрел в водянистые холодные глаза мистера Салливана. «Не знаю», — честно ответил я. «Конечно, тебя самого некоторые считают страшным монстром. У нас не принято причинять вред своей семье, так что не вижу между нами ничего общего». Некромант только дернул плечом, постучал в двери, заглянув туда, распахнул. «Джилл, к тебе пришли». Девушка сидела на диване, закутавшись в махровый халат, поджав под себя ноги, с книжкой на коленях и чашкой чая в руках. На лице ее отразилось удивление. «Можно?» — она кивнула. Я зашел в комнату, хлопнув дверью перед носом мистера Салливана. У Джилл округлились глаза. «Думала, мне показалось, что услышала твой голос. Ты смеялся? Твой отец не слишком удачно пошутил». Я сел рядом, поглядел на нее, потом полез за пазуху, извлек маленький букетик фиалок. На бледном лице Джилл вновь появилась улыбка и легкий румянец. «Где ты нашел? Сейчас же ноябрь», — шепнул пару ласковых слов Фейри. Она взяла в руки хрупкий букетик, вдохнула нежный аромат. «Прости, что был груб утром», — я склонился к ней и замер. «Но я хочу знать, тебе было хорошо со мной? Тебе лучше знать». «Откуда?» «От своих предыдущих подружек». «А откуда ты знаешь, что у меня был кто-то до тебя?» — поинтересовался я. «Ты слишком хорошо знал, что делать», — прошептала она, покраснев. Я миг молчал в некотором смятении. «Инстинкты – сильная штука. А вот ты откуда знаешь, что слишком хорошо?» «Из книжек», — едва выдавила она, сгорая от стыда. Я фыркнул, а через миг мы уже оба смеялись. Я притянул ее к себе. Губы ее были сладкими, со вкусом верескового меда. Я забрал у нее чашку, сделал глоток. Потом стянул халат с ее плеч. «Руари, если я не могу сделать то, о чем ты говорила утром, я попрошу магов дать тебе защиту. «Ты серьезно? Это возможно? Не хочу, чтобы ты умирала, и не позволю». Я спешно стаскивал с себя рубашку. «Отец», — испуганно выдохнула она, — «я дверь закрыл». «Но, да пошел он». К концу ночи я выскользнул из постели, посмотрел на спящую Джил, на разметавшиеся рыжим кругом волосы, на нежную, счастливую полуулыбку, оделся и осторожно спустился в холл. На каминной полке между двух горящих черных свечей стояло несколько погребальных урн. Я пробежал взглядом по табличкам, нашел нужную, а потом вернулся взглядом на предыдущую. На черной мраморной урне на табличке стояло знакомое имя. Я даже приподнял урну, встряхнул. Тихо, неслышно для человеческого уха, прошуршал внутри пепел. «Здравствуйте, мистер Дахисалливан. А вы, оказывается, давно почили. И кто же присвоил ваше имя и коллекцию урн с прахом известных некромантов?» Я покачал головой и вернулся к нужной урне. Достал из кармана маленький бумажный пакетик и пластиковую ложку. Открыл крышку малахитовой урны и принялся отсыпать пепел из нее в пакет. Увидел, как по каминной полке поползла тень, разрастаясь ввысь. За спиной потянуло холодным сквозняком. «Доброй ночи, мистер Ангус», — поздоровался я, не оборачиваясь. «Прошу прощения за поздний визит». Я быстро свернул пакет, сунул вместе с ложкой обратно в карман, закрыл урну крышкой и обернулся к призраку. «Вор, наглый». Я пожал плечами и улыбнулся. «Да ладно вам, всего пару горстей вашего праха. Мы оба знаем, вы в этом доме совсем не потому, что ваш ученик, или кто он там на самом деле, хранит здесь ваши останки». «Наглый», — повторил призрак, качая полупрозрачной головой, хотя понятно почему. «Нелюдь». Седые волосы плескались вокруг него белесым туманом, окутывая своего обладателя длинным, колеблющимся на ветру балахоном. «А если я расскажу хозяину, зачем?» — искренне удивился я. «Ладно, не скажу, но ты мне поведаешь, зачем тебе прах. Если бы я брал для себя, я бы вам ответил. Это для клиента, а клиентам я таких вопросов не задаю». На призрачном челе морщины стали отчетливее. «Ты меня побеспокоил, так что будем считать, что ты мне должен. Развлечешь меня немного. В шахматы хорошо играешь, по моему лицу видно, что я только и занимаюсь интеллектуальными играми. Ага, в карты могу составить компанию, только играю я на деньги. Они у вас есть, мистер Ангус, наглец». Рассерженное лицо призрака оказалось прямо передо мной. Я смотрел в полупрозрачные глаза. По загривку невольно пробежала дрожь. «Осталось кое-что. Будет твоим, если выиграешь. А что есть у тебя, мальчишка?» «Деньги, наверное, вам ни к чему», — заметил я. «Но я знаю три слова освобождения». «Что?» — прохрипел призрак. Из балахона отросли белые руки и потянулись ко мне длинными когтистыми пальцами. «Лангерин, Бариан. Ой, это, кажется, слова забвения. Вечно их путаю». Над призраком возникла багровая раскручивающаяся воронка, но угасла, когда я не произнес третьего слова. «Откуда они тебе известны?» «Со мной разным расплачиваются. Тех магов, что поделились древним секретом, вздернуть мало. Я думал, вас этот факт, наоборот, должен обрадовать. Доставай карты». Мы расположились за небольшим прикаминным столиком. Я сел в кресло, раздал карты, раскидав их на черной мраморной столешнице. Кучка призрака по его пасу подлетела в воздух, развернулась перед ним веером. «Останешься ни с чем, дурачок», — прошипел призрак, и на его туманном лице промелькнула усмешка. «Играем 10 партий». Я бросил на стол первую карту, дал ему пару раз выиграть, и после этого начал мошенничать с раздачей. Призрак с каждым проигрышем ругался все больше и больше. «Еще 10 партий». «Нет», — я поднялся, сгреб карты, сунул в карман. «Вы мне должны, мистер Ангус». Он молчал, весь дрожа от ярости. «Что ты хочешь? Ну, если можно выбирать. Я слышал о кладе, который когда-то был в вашем фамильном замке, но потом исчез. А если еще точнее, там был огромный рубин, сердце огненного духа». Призрак засмеялся, но это больше походило на вой. «Клад перепрятан. Карту от него найдешь в скале Кошил. Вы издеваетесь. Это же чуть ли не самое туристическое место в Ирландии, и очень надежное при этом. Запоминай, в подвале, за обитой 9 медными полосами дверью, есть маленькая комната. В северной стене тайная ниша, ее видно только в определенное время, всего лишь 5 минут до заката. Там карта, а без карты обойтись нельзя, на словах не найдешь». «Хорошо, а что насчет проклятия? Любой, кто найдет клад, умрет, даже такой, как ты». «Спасибо, что предупредили. Ты заслуживаешь смерти, наглый мальчишка, но я надеюсь, что ты еще дашь мне возможность отыграться. О, только и сказал я, как-нибудь обязательно. А проклятие снять можно? Нет, но у меня есть кое-что другое, не проклятое. Но ты ведь сам сейчас выбрал выигрыш. Я подумаю. Доброй ночи, мистер Ангус. Призрак смеялся мне вслед. Я вышел из дома Салливанов, вынул из кармана пакетик с прахом и ложку и, зло скомков, выкинул в ближайшую попавшуюся на пути урну. Остаток ночи я провел на скамье в парке Манхилл. Ранним утром, глядя, как с холмов за рекой в низины скользят клочья тумана, я подумал, что все-таки надо съездить в Кашел и прогуляться по замку в поисках карты. Доплелся до автобусной остановки. Принялся изучать расписание. Отвлек шум дальше по дороге. По обе стороны улицы стояли две толпы, человек по 30 с каждой, и что-то угрожающе кричали друг другу. В ход вот-вот должны были пойти камни и биты. Я услышал звон разбитых о бордюр бутылок и вспомнил о расклеенных по городу афишах о футбольном матче. Медленно направился туда. С северной стороны дороги бросалась отборными ругательствами банда Дона. Напротив, парни из Белфаста, судя по футболкам. Я медленно шел точно по разделительной полосе дороги, сунув руки в карманы. Парни Дона заметили меня первыми. Их гневные крики смолкали, словно кто-то медленно вырубал громкость на радиоприемнике. Пока не заткнулись совсем, я остановился точно в центре между двумя толпами. Белфастцы с недоумением глядели на смолкнувших противников, на меня, и сами приумолкли. «Руари, без тебя разберемся», — зашептал мне в спину Дон. Я обернулся к нему. «У них 5 стволов, а у тебя что?» «Один, заряженный 2 пулями, чтобы как ветром сдуло», и посмотрел на чужаков. «Парни, не подумайте, что я с ними», — я кивнул в сторону банды Дона. «Я сам по себе». «Да ты охренел! И что? А то, что это моя территория!» Я сказал, «Пошли вон!» Рявкнул я Дону. Те испарились в один миг. Белфастцы смотрели на меня прифигевшие. «Эй, ты кто такой? Догадайтесь!» Они неуверенно переглядывались. Кто-то навел на меня пистолет. «Он что, у тебя серебряными пулями заряжен?» Поинтересовался я. «Валите-ка отсюда, пока я вам глотки не порвал!» Задрожавшая рука с пистолетом опустилась. Они попятились. «Там как раз ваш автобус едет». Они ломанулись на остановку, постоянно оборачиваясь, набились в салон. Я медленно следовал за ними. В последний момент перед закрытием двери заскочил в автобус. «С вами до Кашела проедусь, парни, надеюсь, вы не против?» И оскалился. Они шарахнулись в противоположный конец салона, вскакивая с только что занятых мест. Я уселся на сиденье в первом ряду и, достав книжку, углубился в чтение, лишь изредка поглядывая на отражение в зеркале заднего вида удивленного водителя, не понимающего, почему большинство пассажиров напоминает испуганную стаю сардин, забившуюся в хвост автобуса. Выходя в Кашеле, я на миг обернулся к чужакам, показал фрейгате.